Глава восьмая, последняя. Красный, как рак, галоша вышел за дверь, а мы с капитаном закурили. «Да», — сказал я. Капитан промолчал. «Отъявленный врун ваш галоша. Приврать он любит. Зато повар хороший. На границе и повар не должен зря болтать. Это никуда не годится». Капитан Воронцов кашлянул. «Ладно», — сказал он, — «придется открыть секрет». «Что такое?» — удивился я. «Какой секрет?» «А вот какой. Сегодня на границе сложилась трудная обстановка. Понимаете? Нам нужно было, чтобы вы посидели пока дома. Вот я и дал товарищу галоше особое задание — отвлечь вас, рассказать что-нибудь». «Трудная обстановка», — удивился я. «Что ж это за обстановка такая?» «А это секрет», — ответил Воронцов. «Военная тайна. Пойдемте-ка лучше ужинать». На улице была уже ночь. Во дворе заставы на невысоком столбе горел фонарь. Под его светом несколько пограничников чистили автоматы. «Трудная обстановка», — думал я. «Значит, и выстрел, который я слышал, был неспроста. И, может быть, человек, который померещился мне на скале, был нарушитель?» «Вообще-то», — сказал капитан, — «все, что рассказал галоша, было на самом деле. С Кошкиным и Молокановым». «А насчет сосисок?» «Насчет каких сосисок?» — удивился Воронцов. «Ну, насчет потопа», — объяснил я. Капитан засмеялся. «Это тоже правда. Галоша сумел подружиться с Потапом, а потом приучил его работать с Молокановым. Кошкин и Молоканов задержали двух нарушителей». Мы вошли в столовую. Там за окошечком в деревянной стене стоял галоша. Увидев меня, он снял с головы колпак и подбросил его вверх, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку. «Прошу!» — сказал галоша. Он поставил на стол несколько тарелок, и мы стали ужинать. А когда поужинали, капитан спросил. «Ну, как ужин?» «Отличный!» — ответил я. «Выходит, наш галоша молодец?» «Пожалуй». После ужина капитан повел меня в дежурную комнату. Там стояли два пограничника. Рядом сидел огромный пес. Действительно, замечательный пес. Я увидел, что грудь у него крепкая, как у волка, и уши столбом. Это был Потап. «Приказываю выйти на охрану государственной границы», — сказал капитан Воронцов. «Отправляйтесь по дозорной тропе на левый фланг нашего участка. Ваша задача — не допустить нарушения границы». «Есть не допустить нарушения границы», — ответил старшина Кошкин и вышел на улицу. Следом Молоканов и собака Потап. С крыльца я видел, как они прошли перед освещенными окнами заставы и пропали в темноте.